Солис опустила глаза на музейный логотип. Так что взволновало её там, внизу? Теперь это казалось неважным. Отбросив мысль о каменном лике, она подумала, что нужно купить в ларьке увлажняющий крем. И тут увидела его. Тело словно окаменело. Он стоял на противоположной стороне площади, спиной к ней. Но Солис узнала пальто. Длинное, тёмное пальто ниже колен. Он смотрел на очередную свинью. На сей раз из прозрачного, почти невидимого плексигласа. Соли скочила, схватила сумку, сунула в неё недоеденный бутерброд. Жестянка с колой упала на землю и покатилась. Она стояла неподвижно. Затем Солис увидела, как он провёл рукой по бокам свиньи. На миг она словно ощутила ладонью прикосновение холодного, слегка влажного плексигласа. Он поднял руку, словно в жесте приветствия. Он видел её отражение в прозрачном пластике. Солис обернулась и побежала, расталкивая туристов, на красный свет, не обращая внимания на рассерженные гудки. Завернув за угол, она миновала двор старинной богадельни и выскочила на улицу, где торговали подержанными вещами. Вбежав в первый попавшийся благотворительный магазинчик, она схватила юбку и, крикнув «Я примерю!», с такой силой дернула занавеску примерочной кабинки, что чуть её не оторвала. Сердце выскакивало из груди. Прижавшись спиной к зеркалу, Солис ждала. Прошла минута. Солис немного сдвинула занавеску и выглянула наружу. Несколько покупателей. Пустой дверной проём. Глупости. Совсем голову потеряла. Солис представила, как перепуганная Ханна выскакивает из машины и вбегает в магазинчик. А покупатели... Нет, не будет этого. Нужно взять себя в руки. В проёме двери по-прежнему никого не было. Присев на шаткий стул, Солис ждала. До окончания перерыва осталось 10 минут, но ей хватит двух, чтобы добежать до музея. По радио звучала старая песня Боуи. Солис попыталась сосредоточиться на музыке, раствориться в ней. Музыка всегда помогала. Занавеска задёргалась. Она подпрыгнула. «Вы закончили, милая? Тут ждут». «Извините, уже иду». Солис отдёрнула занавеску. Пожилая продавщица стояла перед кабинкой с такой же пожилой покупательницей. Обе подозрительно рассматривали Солис. Она заставила себя улыбнуться. «Не подошло. Извините». Только сейчас Солис заметила, какую жуткую тряпку схватила в попыхах. Вешая юбку обратно, она едва не расхохоталась истерическим смехом. Выйдя на улицу, Солис налетела на него. «Что за дурацкий магазин?» «Джош!» – выдохнула она, оглядываясь. Он держал слоёный пирожок с сосиской, завёрнутый в промасленную бумагу. «Я не слежу за тобой, если что», – сказал он, откусив кусок. «Я?» «Шучу. Ладно». «Ты как?» – спросил он, пристально изучая её лицо. «Нормально. Пора возвращаться». Они быстро зашагали к музею. Пройдя несколько шагов, Солис не выдержала и оглянулась. Пока они дошли до площади, она оглядывалась ещё дважды. А на площади жадно всматривалась в лица прохожих. «Тебя кто-то преследует?» – спросил Джош. Она промолчала. Толкнула тяжёлую дверь и скользнула внутрь. «Даже музей меня не защитит», – думала Солис, убирая книгу в сувенирный пакет. Он может зайти в любую минуту. Подойти к прилавку, посмотреть на неё сверху вниз. Он такой высокий. Но в те времена и она была ниже. Он не пришёл. Весь вечер Солис была на взвое и еле дождалась закрытия. Рут опустила ставни и облегчённо вздохнула. «Господи, ну и денёк. Хуже всего школьники. Пора отсюда выезжать. Ну, как тебе работа, Солис?» «Отлично, спасибо». Она выдавила улыбку. «Что ж, ты справилась лучше многих. До завтра». Солис вошла в подсобку, боясь встретить Джоша. Но его не было, только экскурсоводы болтали в углу. Натянув пальто, она вышла на пустынную улицу. Набрав побольше воздуха в лёгкие, Солис побежала. 10 минут быстрого бега по запутанным улочкам, и страх отпустил. В боку заколола. И она остановилась отдышаться. Внезапно ей захотелось свернуться калачиком на земле, обхватив себя руками, как она делала всегда, вспоминая о нем. И о Кейтлин. Раньше она любила стягивать одеяло с кровати и часами лежать на полу, считая, мурлыча песенки, чертя на бумаге спирали и круги. Приемные матери и психологи ничего не могли с ней поделать. «Скажи, на полу тебе спокойнее, милая? Можно я зайду, и мы поговорим об этом?» Она не поддастся. Этому не бывать. Остаток пути она проделала медленным шагом, не оглядываясь. Всякий раз, входя в круг, Сулис замирала от восторга, но сегодня ей не хотелось обходить двор по окружности. И она решительно направилась к двери напрямик через неровный газон. Он был весь покрыт хрусткими палыми листьями. Ноги утопали в золотисто-коричневом ковре. Люк в центре, скрывающий путь каким-то подземным коммуникациям, порос мхом. «Сулис!» Саймон стоял на крыльце с ключом и продуктовой сумкой в руках. «Ну, и как первый рабочий день?» — спросил он, когда она подошла. «Нормально». Он посмотрел на нее и открыл дверь, пропуская вперед. Что-то хрустнуло под ногой, словно стружка. Ничего особенного. Просто листья, которые ветер принес к порогу. Соли смотрела, как лист, гонимый сквозняком, опустился у подножия лестницы. Дубовые листья. Это показалось ей странным. Внутри круга не было дубов. Зак. Я давился отвратительной жидкой овсянкой, которую готовила Форестова кухарка, когда на кухню вошел сам хозяин и сказал: «Оденься потеплее, Зак. Дорога не близкая». «На площадку?» Что он собрался там разглядывать? Голое поле? Рабочие, выбиваясь из сил, разравнивали глинистую, покатую пустошь над городом, переворачивали груды земли для круглых улиц, задуманных Форестом. Если когда-нибудь им суждено быть проложенными. «Нет, не туда». Форест протянул ладони к огню. По утрам его руки часто бывали холодны, а приступы астмы особенно мучительны. «Мы едем в Сент-Андрю». «В деревню?» Форест рассмеялся. За ним кухарка и даже служанка захихикала. В этом был весь домашний уклад Фореста. Господам не место на кухне, а мы только там и столовались. Обеденный стол был вечно завален книгами и чертежами. «Мы едем не на прогулку, а по делу», — сказал Форест. «И мне нужен толковый помощник. Это станет для тебя хорошей школой». И я решил, что мы собираемся осмотреть загородные дома вельмож, и вскочил с места, забыв ложку в остывшей овсянке. «Прихвати смену белья», — добавил Форест. «Придется там заночевать». По пути к своей каморке я гадал, отчего мастер пребывает в таком превосходном расположении духа. Я был уверен, что после стычки с Комптоном он в ярости. Однако настроение Фореста менялось, словно ветер. Я уложил ночную сорочку, белье и немного денег в некогда приличную, а ныне изрядно потертую кожаную сумку. Отец купил ее в молодости, отправляясь в путешествие по Европе. Когда-нибудь, если верну проигранные отцом деньги, и я последую по его стопам, увижу Рим и Париж. При воспоминании о наследстве, которое отец так бездумно растранжирил, я ощутил знакомое стеснение в груди, в котором распознал тяжелый, холодный гнев. Чтобы прогнать досадные мысли, я стал думать о Форесте. Что означает уроборос? Почему змея кусает себя за хвост? Я решил, что когда мастер в очередной раз уедет по делам, справлюсь в его друидических книгах и заплесневелых старинных рукописях. Если во всем этом есть некий тайный смысл, я должен знать. Скрипнула половица. Я замер, наполовину натянув сапог, затем вскочил и распахнул дверь. Пусто. Лишь в воздухе висел слабый аромат розы. «Не смей за мной подглядывать!» — крикнул я, уверенный, что она меня услышит. С чердачной лестницы донеслось хихиканье. Я в сердцах хлопнул дверью. И о чем он только думал, приютив в доме эту чертовку. Город полнился слухами. Решил загубить свое дело, приносящее немалый доход. Впрочем, что мне до его дела? Неожиданно я вспомнил сон, который приснился мне этой ночью. Круг из домов под сияющим небом, полный жильцов. Зеленая лужайка и 5 величественных деревьев посередине. Не стану лукавить. Я не отказался бы увидеть круг воочию.